Дядя Вася Супермен. Как к вам поступали заказы или должны были поступать? У нас был сайт, который я сам сделал, то есть чисто теоретически нас можно было найти, особенно если знать, как мы называемся. Но практически заказов просто не было. Тогда мы наконец поняли, что рождение спроса должно быть первичным, а производство вторичным. Поэтому решили сделать рекламу, снова поучаствовать в выставке. Как раз в тот момент крупнейшее рекламное агентство Москвы проводило акцию в гостином дворе. Директором этой акции был татарин, с которым мой партнер Шамиль легко нашел общий, буквально родной язык. Нам разрешили совершенно бесплатно ходить по гостиному двору и раздавать свои проспекты. Под это дело мы заняли еще денег и сотворили специальную куклу в виде белочки, внутри которой ходила сестра моего знакомого. Кукла получилась настолько удачной, что стала символом рекламного мероприятия, и потом пришлось ее тиражировать из-за зверского спроса. На этой волне мы сделали хороший сайт, купили домен, и я занялся его продвижением, единственным возможным способом рекламы в нашем сегменте. Потому что если повесишь щит на дороге, то вряд ли кто-то обратит на него внимание, кому дома может понадобиться ростовая кукла. Я вешал объявления везде, где только можно, и тут же пошли заказы, хотя и их было крайне мало для выживания. От производственного цеха мы отказались, стали работать с надомниками, но денег все равно катастрофически не хватало. У меня подрастала дочь, надо было опять же кормить семью, поэтому, когда мне предложили поучаствовать в проекте по внедрению районной компьютерной сети, я с энтузиазмом откликнулся, но поставил жесткие условия. Мне вот столько денег, свободный график и должность внештатного консультанта по внешнетехническим вопросам. По сути, я должен был сделать все расчеты, подобрать людей и поставить дело на рельсы. Этим всем я занимался год и ушел. Кукольный бизнес резко пошел вверх, а проект с сетью устаканился. Как на тот момент выглядела ваша компания? Из административной части были мы с партнером и курьеры, которые привозили материалы и доставляли клиентам заказы. Я увеличил штат, нашел менеджеров, которые не только общались с поставщиками и клиентами, но и удачно развивали новые направления бизнеса. Так мы стали не только компанией B2B, но и B2C, предложив целый ряд услуг для частных лиц. Во-первых, мы поняли, что ростовые куклы довольно дорогое удовольствие, которое не каждый заказчик может себе позволить ради одной промо-акции, а если и сможет, то потом эти куклы будут у него где-нибудь бесполезно пылиться. Началось все с того, что одна крупная компания заказала нам под Новый год целое шоу из ростовых кукол. Мы ответили предложением, а давайте мы их сошьем, вы попользуетесь, заплатите только за аренду и вернете за дальнейшей ненадобностью. Люди согласились. Так стала возможной аренда персонажей, которые благодаря шоу заказчика имелись в некотором ассортименте. За последующие 2 года мы скопили целый багаж героев и запустили аренду костюмов для частных лиц. Каждый желающий мог заказать живую открытку, то есть куклу с актером внутри, который приедет по указанному адресу и зачитает любое поздравление. Услуга получилась очень востребованной. Она недорогая, от 2000 рублей, и нестандартная. Ее тут же подхватили конкурирующие фирмы, а у нас случился прорыв, и к 2004 году мы снова открыли производственный цех, на этот раз востребованный существующим спросом. У нас появились свои наработки, технологии, опыт, возможности. Сегодня у нас трудятся 20 мастеров, управленческий состав 10 сотрудников. Перечень ваших услуг расширился? Да, помимо услуг по производству и аренде кукол, мы шьем карнавальные и промокостюмы, делаем портретных кукол, маски, муляжи, всякую бутафорию для оформления витрин, помещений. Правда, отказались недавно от искусственных бутербродов. Дешевым китайским мы не конкуренты. Иногда нам заказывают настоящие произведения искусства из пластика, гипса или картона. Тогда привлекаем профессиональных скульпторов, художников, архитекторов. Кроме того, мы срежиссировали свое постановочное шоу, с которым выступаем на праздниках и корпоративных мероприятиях. За прошлый год таких было проведено примерно 160 штук с разбросом цен от 2 до 50 тысяч рублей. А кто работает внутри кукол? Раньше мы называли их промоутерами. Но теперь это скорее актеры. Работать внутри куклы может далеко не каждый. Здесь есть своя специфика. Амплитуда движений должна быть больше, чем в человеческом облике. Нельзя поколбаситься час и вдруг замереть на 10 минут. Весь эффект убьется. Год назад я служил с управой нашего района и создал театральную школу-студию для детей 13-15 лет. Нанял им профессиональных педагогов по актерскому мастерству, сценической хореографии. Ребята учатся и с огромным удовольствием обслуживают все наши рауты и мероприятия в образе кукол. Для уличных акций, конечно, у нас есть штат из 4 взрослых актеров, так как это сложнее, чем работать на празднике. Кроме того, здесь должны быть только проверенные люди, не студенты, которые пришли быстро заработать денег, похалтурили у метро и ушли. Эффект от такой промо-акции будет скорее отрицательный. Какое может быть отношение к фирме, если ее листовки раздает пьяный мужик в костюме Супермена? Поэтому всем своим заказчикам мы рекомендуем брать в аренду не только костюмы, но и нашего актера, который придаст особый характер своему персонажу. Соглашаются не все. Нанимают дядю Васю, потом он падает в обморок от жары, кукла весит 5 килограммов, это как огромная шуба. И есть свои правила эксплуатации, влияющие не только на срок годности самого изделия, но и на здоровье того, кто в нем работает. Нам как-то случайно в руки попал сопроводительный листок испанской кукольной компании, где было написано, что каждые 15 минут актер должен уходить на 10-минутный перерыв. Костюмы должны храниться вот так-то, складываться вот так-то. Мы этот документ перевели, дополнили немного и не стесняемся предоставлять его клиентам. Из чего вообще делаются куклы и кто их придумывает? Делаются из искусственных шкур, синтепона, поролона и специальных конструкций. Раньше куклы весили по 12 килограммов. Мы доработали технологии, заменили кое-какие материалы и облегчили костюмы. А придумывают их наши мастера, рисуют эскизы, фантазируют на тему космических образов, зверей или просто шьют героев из мультиков. За 2005 год нами было сделано 150 кукол, из них 90 уникальных. В запаснике для аренды сегодня 40 костюмов. Промокостюмы тоже сами моделируете? Да, и шьем только небольшие партии. Глобальные промокомпании с заказом от 1000 костюмов – не наш профиль. Мы беремся за то, от чего отказываются фабрики. 10-15 платьев со стразами, рюшами. На конвейер их не поставишь, а наши производственные мощности позволяют сделать ручную отделку.